Глава 6. Между жизнью и смертью. Обморок для княжны Анны не прошел даром. Потрясение, которое испытала бедная девушка во время разговора с Долгоруким, вызвало сильнейшую нервную горячку, чуть совсем не сломившую ее хрупкую натуру. Старики Рудницкие совершенно уже отчаялись за ее жизнь. Тем более, что и сам архаитер Блументрост очень долгое время сомневался в успехе своего лечения, особенно ввиду того, что организм Анюты уже и так был надломлен тяжелыми душевными страданиями, что и так за эти 3 месяца со дня исчезновения Борятинского она таяла, как тает кусочек льда под лучами вешнего солнца. На все тревожные вопросы князя и княгини Блументрост неизменно отвечал: «Ну, что тут сказать? Как Бог даст. Медицине не все возможно. Может, будет жить, может, умрет». Но несмотря на такое скептическое отношение к собственным медицинским познаниям, он употреблял все усилия, испробовал все известные тогда науке средства, чтобы побороть упорную болезнь, свалившую княжну, и каждый день навещал ее. Целых 3 месяца продолжалась эта борьба между жизнью и смертью. Наступила уже глубокая зима. Небо целыми днями сыпало крупными хлопьями снега, плотным ковром ложившегося на московских улицах и засыпавшего своим мертвенным саваном всю природу, еще недавно полную жизни. Вся Москва точно заснула под этим белоснежным покровом. Замер немолчный грохот колес, утихли громкие визгливые крики форейтеров, не слышно уже стало звонкого щелканья лошадиных подков бесчисленного количества всадников, проносившихся по улицам в летнее время. Все погрузилось в мертвенную тишь. Точно все застыло под ледяным дыханием наступившей зимы. Алексей Михайлович Долгорукий все это время находился в страшной тревоге. Его часто можно было встретить прогуливающимся у Мясницких ворот, близ палат князя Рудницкого. Он страшно боялся, что княжна Анна не вынесет тяжелой болезни и что вдруг сообщат об ее кончине. В такие минуты он положительно леденел от ужаса. Алексею Михайловичу казалось, что он не переживет этого несчастья, что смерть княжны Анны выроет и для него могилу. Вскоре после того, как он узнал о ее болезни, он подкупил одного из слуг князя Рудницкого, который обязан был ежедневно сообщать ему о ходе болезни бедной княжны, о всех переменах ее положения. И долгое время Алексей Михайлович только и слышал: «Не лучше, ваше сиятельство. Пласт пластом лежит княжна. Должно, не выживет». Сначала эти печальные слова повергали его в ужасное отчаяние. Он чуть не плакал по уходе скорбного вестника. Но дни проходили за днями, неделя убегала за неделей, и он стал мало-помалу привыкать к этому ежедневному ответу на свой тревожный вопрос. Декабрь уже подходил к концу, когда этот ответ вдруг изменился. Михешка, так звали слугу князя Рудницкого, который являлся вестником Долгорукого, прибежал как-то вечером запыхавшись, едва переводя дух, до того взволнованный, что Алексей Михайлович испуганно воскликнул: «Что, умерла?» «Нет, ваше сиятельство», — ответствовал Михешка. «Слава тебе, Господи, выжили, не в пример лучше стало».